которым мы запросто сможем победить свои пришедшие в негодность, выученные наизусть пункты морального кодекса, наши комплексы, возникшие по причине подчинения им, этим пунктам, навязанным нам, как программа нашего бытия. Что это за оружие? Самое простое. Тренинги, аутотренинги, самоуговоры на создание в себе самом прекрасного мира, которое приведет в действие механизмы перестройки тела нашего. Сами уговорим, сами сочиним, сами все и сделаем, переделаем в себе, поскольку наш уникальный компьютер, связанный с космосом, способен подготовить и передать нам в пользование самую замечательную в мире программу. Как показала практика занятий, о которой мы с вами и будем говорить, беседовать в своей книжечке, самым удачным и приносящим наибольшую пользу в общении со Вселенной будет время непосредственно перед сном или сразу же после пробуждения, то есть в те самые часы, когда комплексы оставляют нас в покое, не преграждают дорогу космосу. Как вы поняли, мы сразу же взяли быка за рога, то есть приступили к использованию в своих личных, пока что, целях убеждения и положения Геннадия Андреевича Шичко. Сосредоточься на своем мороке, и ты его одолеешь. Продолжим же наш путь освоения метода, наш путь к себе. Третий кит метода – ведение дневника, ежедневный, своеобразный, самопсихоанализ прошедшего дня и работы по заданному себе самому направлению. В нем же, в нашем дневничке, мы как бы программируем и свое завтра. Только пусть не пугает вас, дорогие друзья, такая кропотливая работа. Скоро она станет для вас радостью, станет потребностью, и вы с удивлением обнаружите, сколь она полезна. Вы просто своими ручками, как вы скоро поймете, начнете кое-что в себе самом переиначивать. Ну вот, скажем, записали вы о том, что совсем не обязательно в пожилом возрасте очки носить. Такое вам на занятиях говорилось, и через день, другой, третий, куда-то эти свои окуляры подевали, и вроде бы и без них вам неплохо живется. Как вдруг? Что это я? А как это я без очков шью еще черными нитками да черную рубашку? Всполошились вы. И тут в одну секунду от таких мыслей, сомнений, будто в глазах запорошило. А вы знаете, что никаких сомнений Геннадий Андреевич Шичко не велел нам пускать, допускать в свою головку. И вот на следующий день вы радостно резюмируете. Шью и буду отныне шить без очков. И все. Победили. Или вот, например, пьющие, курящие читатели такие же отрывки писали в своих дневничках о том, что и сами они считают вредным все это. И, глядишь, перестали. Ни с того, ни с сего. Да-да, сами себя и уговорили. И никакого тебе кодирования, никакого тебе давления на психику. Так это полюбовно, сами с собой договорились, лапочки наши милые. Теперь их друзья-приятели подначивают. Что ты, мол, баба, что ли, кого боишься? Прими. А они себя слушают, свой голос, который говорит.